отвечала не впопад, переспрашивала каждое слово и без конца смотрела на часы. В 5 состояние ее было близким к истерике. Что это с ней такое приключилось? Что это за предложение? Глупая шутка начальника? Или он собирается приставать к ней с домогательствами? А если так, то что делать? Должна ли она отвергать их или нет? Ее никто никогда не домогался. Она даже не знала толком, как это происходит. Но, разумеется, она ему не уступит ни за что. Пусть он и интересный мужчина, пусть разъезжает по заграницам каждый месяц, но он ведь женат, а она член партии, руководитель отдела. Господи, да почему же все так запутанно и страшно? Нужно было отказаться. Тогда все сразу стало бы ясно. Она подойдет к его машине, откроет дверцу, сядет, и когда он спросит ее, ну что, поехали, вежливо объяснит ему, что она здесь только для того, чтобы сказать, что никуда с ним не поедет. Из отдела она вышла последней, заперла дверь, оставила ключ вахтерши. Напротив, через улицу, полыхали огромные зеленые буквы ткани. Регина посмотрела по сторонам, выпрямилась и стала переходить дорогу. Она все время оглядывалась, не видит ли ее кто. Сердце бестолково скакало в груди, как перед экзаменами. Ноги подгибались от слабости. В какой-то момент ей вдруг показалось, что все это розыгрыш, что Дмитрий Николаевич сидит сейчас в своем кабинете, наблюдает, как она крадется по тротуару за угол и хохочет во все горло. Регина закусила губу, свернула за угол и нос к носу столкнулась с Дмитрием Николаевичем. «Ну, слава богу, я уж было собрался идти тебя искать». Он потянул ее за руку, подтолкнул к дверце, сам обогнул машину, сел. Регина наклонилась и порвала чулок. Стрелка побежала отчаянно быстро вверх по ноге. Она засмотрелась на нее и не заметила, как машина тронулась с места, мимо побежали сугробы, огни, пешеходы. «Я знаю чудесное местечко за городом!» Ее сердце упало. «Господи, куда он меня везет?» «Я... Ты была когда-нибудь в мотыльке?» «Нет? О, ты многое потеряла. Сейчас наверстаем!» «Дмитрий Николаевич!» — взмолилась Регина. «Дмитрий! Просто Дмитрий!» Он протянул руку к ее руке, закрывающей убегающую от колена стрелку, и ласково потрепал. Регина опешила. Нет, не от вольности этого жеста. От чего-то жарко взорвавшегося где-то в животе. От его прикосновения по руке поползли мурашки. Дмитрий Николаевич говорил, не умолкая, весь вечер. Он рассказывал ей о своих заграничных поездках. Недавно он вернулся из Португалии, удивительная страна. Страна, подарившая миру Америку. Люди выглядят строгими, а мрачный вид их дворцов, а какие песни поют! Постепенно Регина оттаяла, начала прислушиваться. Он говорил так интересно. О стрелке на своем чулке она вспомнила только уже за столиком. С аппетитом уплетается пленка табака, бутерброды с икрой. Он заказал шампанское для нее, она пыталась возражать. «Нет», — сказал он, — «за твою карьеру. Сегодняшний день — первый шаг в ней». «Тебе не скучно со мной?» — спросил он в середине вечера. «Что вы? Я и представить себе не могла, что вы такой. Ты, пожалуйста, говори мне «ты». «Ты?» Он пригласил ее танцевать. Играли медленный фокстрот, ее любимый. Мурашки от его прикосновения больше не бегали по телу. Руки были нежными, очень нежными. Внутри разливалось умиротворение. Он затормозил в 2 метрах от ее подъезда, галантно поцеловал руку, поблагодарил за сказочный вечер. «Да что вы!» — хотелось крикнуть ей. «Это ведь не я! Это вы подарили мне сказку?